Глава 41. Эдуард Кёртис, не находя себе места, мерил допросную шагами, как зверь в клетке. Дэвис и Фолькер сидели, глядя на него. «Мой поверенный уже едет к старшему суперинтенданту. Вам конец, Фолькер!» — произнес Кёртис. Его лицо побелело от гнева. «Сядьте, сэр. Довольно», — произнес Фолькер. «Довольно? И это все, что вы можете сказать?» — взорвался Кёртис. «Вы с самого начала вознамерились разрушить мою семью. Вы подвергали нас допросам, преследовали нас в нашем же доме. Это с меня довольно ваших гнусных инсинуаций». «Как вам угодно, сэр. Но в деле появились новые доказательства». Кёртис замер. «Какие?» Не отвечая на вопрос, Фолькер сказал. «Расскажите, что произошло в ночь смерти Джеймса». «Откуда вы знаете о Джеймсе?» Кёртис прижал ко рту кулак, и Дэвис тут же заметил мелкую дрожь. Теперь, когда он знал, на что смотреть, тремор был очевиден. «У нас есть свидетельство Селии Джексон. Доктор Уэстон ездила в Нью-Йорк, чтобы встретиться с ней. А теперь отвечайте. Почему вы отказались от повторного визита врача, который должен был установить причину смерти?» «Этого не требовалось?» — Кёртис устало сел. «Смерть стала для Джеймса милосердным избавлением. Это все». Фолькер молчал. Кёртис, не отрываясь, смотрел в стену. «Какой мне теперь смысл думать, что было бы, останься мать Джеймса жива?» — наконец проговорил он. «Вы изменили жене», — сказал Фолькер. «И все же мы должны, ни на минуту не усомнившись, поверить, что она приняла бы вашего внебрачного сына как родного». «Я понимаю, что вы считаете ее бесчувственной», — тихо сказал Кёртис. «И не отрицаю, что поначалу Беа пришлось тяжело. Но она любила Джеймса. Любила, я знаю». Кёртис встретился глазами с Фолькером. «Разве не потому она вернулась ночью, чтобы проведать Джеймса, как подобает матери? Я спал в его комнате на раскладной кровати. Когда я проснулся, Беа стояла у его кроватки. Она склонилась над ним и ласково гладила ему лоб. Потом она дала мне воды и сказала, чтобы я спал дальше. Сказала, что с этого дня все будет хорошо».